без которого она не представляла своей жизни. В эти годы она живет все с тем же таинственным М.Б. в частном пансионате. Осторожно и не спеша, она впускает в свою жизнь, до сего дня подчиненную только танцу, новые понятия — внимание мужчины, живопись, литературу и музыку. Она берет уроки пения, написала и издала несколько музыкальных пьес для пианино. В эти же годы кто-то из друзей отметил ее сходство с великой итальянской балериной Тальони, доставив ей неописуемую радость. После приобретения электрической печки она увлеклась кухней. Ничто не доставляло ей такой радости, как комплименты по поводу ее кулинарных способностей. Она открывала для себя маленькие женские радости, которых была лишена до сих пор. К ним зачастили друзья. Казалось бы, внешняя идиллия для тех, кто не хотел лучше разобраться в сложной натуре Ольги Списивцевой. Ее основным языком все эти годы был язык танца, и сейчас она с трудом находит нужные слова для выражения своих чувств и мыслей. Ее французский настолько слаб, что ее с трудом понимали, и она вновь замыкается, предпочитая молчать. Были те, кто объяснял ее немногословие невысоким интеллектом, не пытаясь заглянуть глубже в судьбу Ольги Списивцевой. Неудачная личная жизнь, сложная интеграция в культуру новой страны, страстная, на грани самопожертвования, любовь к балету и сверхкритическое отношение к самой себе. В жизни любой женщины есть трагедия. У Ольги Списивцевой их было особенно много. Эти трагедии, как ни странно, отшлифовывали ее артистический дар, делая ее выступления на сцене непревзойденными, и эти же трагедии разрушали ее жизнь, подталкивая к психическому помешательству. Непонятая другими, она изолируется от внешнего мира и ищет свое собственное духовное равновесие в философских работах Бердяева и Сковороды, два ее любимейших писателя. Лишенная возможности танцевать, а вернее своего самого естественного состояния, она становится все более и более странной, удивляя окружающих своими неожиданными чудачествами. Однажды, указав на садовника, работавшего в саду, она сказала, что это ее лучший друг, и все-таки она уверена, что он хочет ее отравить. «Как и вы», — добавила Списивцева, указав на одного из присутствующих. А на следующий день она весело смеялась, разговаривая по телефону с этим же человеком. Приближающаяся война ускорила ее отъезд в Америку, откуда пришло заманчивое приглашение на роль консультанта в только что образовавшийся театр балета. Идею поддержал верный М.Б., решавший все материальные и бытовые проблемы. Америка не принесла ожидаемого облегчения в ходе ее болезни. Наоборот, это было полное одиночество. В чужой стране, без родных и друзей, без знания языка и балета, который помогал ей пережить самые тяжелые моменты в жизни. Рядом лишь ее единственный друг, ее единственная опора. Впервые она настолько привязалась к мужчине, что соглашается по его настоянию пройти курс лечения в шикарном доме отдыха, специализировавшемся на реабилитации после тяжелых психических заболеваний. В один из вечеров он покинул ее комнату в пансионате, будучи в полном здравии, а через 10 минут скорая помощь констатировала у него сердечный приступ, и сразу же нашлась добрая душа, не задумывающаяся о том, куда и кому она звонит. Психологически не подготовив, Ольгу попросту поставили в известность о случившемся факте. Списивцева внимательно выслушала сообщение и осторожно положила трубку на место. С этого момента она полностью утратила разум. В 1940 году ее поместили в психиатрическую поликлинику в Нью-Джерси, где она провела последующие 20 лет своей жизни, впав в полнейшую амнезию. В госпитале не знали ни о ее прошлом, ни об уникальной сценической карьере, ни о мировой славе. Она не говорила по-английски, превратившись в немую пациентку. Известный балетовед и театральный критик Юрий Слонимский как-то сказал: «По балетам, как и по драмам, можно изучать радости и горести эпохи, ее мечты и разочарования. Трагическая история жизни Ольги Списивцевой — это радости и горести, мечты и разочарования великой русской балерины, и одновременно это история русского балета XX века. Не советского, который только что зарождался, а русского, не вместившегося после 1917 года в рамки новой России. Балета, связанного с именами Павловой, Корсавиной и Списивцевой, тех, кого Лефарь назвал тремя грациями XX века. Ольга Списивцева была третьей, последней и никем более не превзойденной». Эвелина Ганская.